В зелени векового Волкоярского парка тонул красивый каменный флигель, построенный еще князем Романом для одной из его многочисленных любовниц, которую он увез от мужа, потому что находил ее похожую на Психею, а мужа и Ферситом, коль назвать, Ферситу будет злая клевета и обида. Флигель по имени Психеи так и звался «Псишин павильон». Волкоярская чернь в мифологическом своем неведении переделала мудреные слова по понятному для нее созвучию и стал павильон не Псишин, а Псицын. Впоследствии наследник князя Александра Юрьевича приказал разметать эту постройку до основания. Очень уж грустные воспоминания дарило ему ветхое здание. Здесь провела свою безрадостную жизнь и отдала Богу душу нечаянная княгиня Матрена Даниловна. Сверх всякого ожидания Радунский после своей дикой женитьбы не бросил бедную идиотку на произвол судьбы. Обвенчанная чуть не насильно попом, запуганным настолько, что вряд ли он сам понимал в те страшные минуты, какой именно обряд он совершает. Княгиня после свадьбы безумно влюбилась в своего грозного супруга. Она выказала ему столько слепой и рабской преданности, что даже никогда никого не жалевшему Радунскому стало совестно обижать это убогое существо». Притом в первое время он сам был не совсем равнодушен к своей молодой, полной здоровья и силы жене, увлекаясь ею, конечно, по-своему, грубо и чувственно, только так вообще умел увлекаться и любить суровый чертушка. Александр Юрьевич счел нужным увековечить свою жену в мраморе и красках, выписал в Волкояр из Петербурга скульптора и живописца, а из Италии глыбу карракского мрамора, и вот фамильную портретную галерею Радунских украсила Леда, а цветник сада белая Церера, скопированная с монументальных форм Матрены Даниловны. Возвратившись в Петербург, художники, оба с именами, кажется, не столько были рады огромным деньгам, какие заплатил им князь, сколько удовольствию вырваться, наконец, из гнезда чертушки, откровенно блеснувшего перед ними всеми своими чудесами и безобразиями. Живописец, человек старого века, почтенный и богомольный, хотя и сделал свою карьеру и даже стал знаменитым, именно как специалист по женскому телу, которое он вырисовывал столь обстоятельно, что драгоценные картины его потомства сохраняет под зеленым коленкором, даже лишний раз говел по возвращении в Петербург и сам просил священника назначить ему какую-нибудь эпитимию. «Уж очень много греха, батюшка, хватил я в проклятом Волкояре. Кажется, в Содом Гоморре подобных игр не видано, как его сиятельство забавляться изволит». Мифологическая позировка стоила Матрёне Даниловне немало стыда и слез, но она очень хорошо знала крутой нрав своего супруга, чтобы возражать против его прихоти. Откровенную Леду впоследствии уничтожил сын Радунских, князь Дмитрий Александрович, благоговевший перед памятью своей матери, хотя он никогда ее не видал. Матрена Даниловна умерла именно его родами. Цереру же по смерти княгини приказал убрать сам князь Александр, так как между дворнею прошел суеверный слух, будто мраморная княгиня по ночам ходит по саду, стонет и плачет. Ведя Матрёну Даниловну в свой дом, Радунский сперва окружил ее истинно княжеским почетом и от души хохотал, когда бедняжка невольно разыгрывала роль вороны в павлиних перьях. Но вскоре забава эта прискучила Александру Юрьевичу, и он бесцеремонно перевел беременную жену в садовый флигель, где она и стала жить да поживать одиноко. На странном положении жены не то в отставке, не то в бессрочном отпуску. Радунскому очень хотелось иметь наследника. В его мрачной, безбожной, но суеверной душе жили самые тяжелые воспоминания об ужасном детстве, прожитом под властью ненавистника отца. А отцу он не простил и за могилой. Князь Александр Юрьевич знал, как о нем говорят и думают люди, сам лучше всех понимал дикие выходки своего самодурства. «Я зверь, я чертушка», — мрачно думал он, стоя пред портретом отца, который улыбался ему с полотна своим лицемерным, язвительно красивым лицом. «Но кто меня сделал таким? Ты, изверг, ты!» Как бы в возмездие за самого себя, потому что самого себя он чем становился старше, тем откровеннее считал истинным несчастьем и казнью рода Радунских, князь Александр Юрьевич мечтал создать из своего наследника человека, которого благословляли бы люди, ангелы мира и кротости. Князь обожал несуществующего сына заранее. «Воспитая его чистым, как стеклышко», — говорил он снимет с меня все пятна. Он должен сделать для нашей фамилии все, что я был бессилен сделать по злосчастной натуре моей, подлому воспитанию и ожесточению моего отрочества. Пусть он будет и умен, и образован, и великодушен, слава роду, слуга отечеству. Мы, проклятые, выбились из истории. Пусть же он снова введет нас в историю. Тогда и меня помянут за сына не злым, но добрым словом, что я родил и воспитал такого, что я не загубил его, как меня загубил мой старик». Этим заключением неизменно завершались его беседы и размышления о будущем ребенке.